Глава 28. «А где вы познакомились со своим мужем?» Сеньора Далия смотрит на меня недоумевающе. Я все ждала, когда она сама его упомянет, чтобы мой вопрос не показался таким навязчивым, но не дождалась и невольно застала ее врасплох. Я никогда не спрашиваю у людей ничего личного, мне нравится соблюдать дистанцию. Как она и заказывала, я принесла ей 3 холста размером метр на метр, кисточку, кошачий язык, 1 тюбик масляной краски индийского желтого цвета объемом 60 мл, еще 1 краски цвета темно-красной киновари, 1 сине-сиреневой краски и 1 изумрудно-зеленый. И теперь она хочет предложить мне рюмочку ликера. В одном из последних писем Дороти рассказывает о муже Далии кое-что, чего та, как мне кажется, не знает. И я не понимаю, правильно ли будет ей это сообщить. Так что я просто стою, уставившись в пол. Очень странное чувство знать о чем-то больше своего собеседника. Для меня непривычное. Мне от этого неудобно, но в то же время есть надежда, что я окажусь полезной. «Где я познакомилась со своим мужем, душа моя?» — повторяет сеньора Далия, сев за стол. «А где обычно знакомиться с мужьями?» «Если бы я это знала, у меня бы, наверное, он уже был. Человек, с которым можно вместе починить стол». Она весело качает головой. «На самом деле, я всегда думала, что встречу его на улице под дождем, признаюсь я. Как в кино. Насколько бы я ни бросалась на улицу в непогоду, этого не происходит. Любовь перейдет, когда будет нужно. В этот день и солнце может светить, не переживай. Всему свое время». «Я знаю, что всему свое время, но для всех ли оно приходит? Можно ведь прождать любви всю жизнь». В Ной в ковчег все заходят парами. Похоже, Ной намекает, что наименьший общий знаменатель жизни — это 2. Что же будет с людьми без пары во время всемирного потопа? Вообще, по правде говоря, я и не знаю, что бы я делала с этим мужем. Отмахиваюсь я, пытаясь себя приободрить. Мне и себя достаточно. Далее улыбается печальной улыбкой. «Нет человека, который был бы как остров, душа моя». «Почему тогда я чувствую себя так далеко от суши?» — хочу я ответить. Но вместо этого говорю. Мой отец считал, что каждый из нас содержит в себе все, что ему нужно, и нет нужды полагаться на других. Все свои потребности мы можем удовлетворить самостоятельно. Мы сами можем быть себе друзьями, родителями, наперсниками и всеми, кем захотим. Если бы это было так, мы бы с тобой чувствовали себя счастливее, чем мы есть. Согласна? Я улыбаюсь, пытаясь скрыть грусть, хоть и понимаю теперь, что в этом нет смысла. Рыбак рыбака видит издалека. Сеньора Далия с самого начала сказала мне, что раскусила меня. Этого я, с головой погрузившись в себя, не осознавала. Да, одиночество накладывает на людей определенный отпечаток, будь то секундное колебание перед тем, как заговорить, или избегание чужого взгляда. Что у меня нет ни настоящих друзей, ни родных, Далия поняла сразу. «Высшей ценностью нынче считается независимость», — сетует сеньора Далия. «От любых обязательств избавляемся запросто. Надоел человек или работа — с глаз долой, из сердца вон. Найдутся еще, а потом еще и еще и еще до бесконечности. Каждый новый поезд обещает увести нас все дальше. Но совершенство — это иллюзия, душа моя». Она открывает бутылку ликера и наливает 2 рюмки. Сверлит меня взглядом, пытаясь понять, какое впечатление произвели на меня ее слова. Она протягивает мне рюмку. «Раньше, когда вещь ломалась, мы 10 раз ее чинили, прежде чем выкинуть. И делали это с любовью». Я наблюдаю сквозь полированные грани, как в рюмке колышется ликер. «Как в кино ничего не было», — продолжает она. «Но мы не жаловались». Ликер вязкой массой стекает по небу, обжигая мне горло. Я вспоминаю о крепости и о любви, которую я знала. Любви, которая прощала, чинила и латала все, но была слишком упрямой, слишком бескомпромиссной, чтобы залатать саму себя. А как узнать, сеньора Далия, как убедиться, что нет пути назад, что близкого человека больше не вернуть? Она пристально на меня смотрит, а потом с уверенностью отвечает. «Человек сам должен сказать тебе, душа моя». «Как же?» «Он найдет способ. Нужно только прислушаться». Я смакую горький привкус ликера, оставшийся во рту. Некоторые вещи, некоторые люди не дают себя починить, говорю я, пытаясь себя утешить, и думаю о своем отце. Сеньора далее кладет ладонь на мою руку. «Значится, тут ничего не поделаешь». Я вздыхаю в надежде отогнать тоску. Я была не права, или это он ошибался? Будь я другой, это бы что-то поменяло? «Ты спрашивала меня о муже», — вдруг произносит сеньора Далия, спасая меня от безысходности этих мрачных мыслей. «Ну что ж, я 9 из 12 детей. Росли мы в деревне, в бескрайних полях. У кого-то из нас было будущее, а кого-то, как меня, впереди ожидали одни поля. Я выросла, но за всю жизнь кроме них ничего не видела». Она смотрит на рюмку, не зная, как продолжить. «Забудем», — порываюсь сказать я, беспокоясь, что она начнет ворошить болезненные воспоминания, и хочу попросить прощения за свой вопрос. «По сути дела, Энцу меня спас», — вопреки моим ожиданиям продолжает она. «Заехал к нам однажды на велосипеде за рисом и молоком, и так получилось, что увез и меня». Он был высокий, воспитанный, располагал к себе, чей не деревенщина. На отца он сразу произвел впечатление. «Уезжай», — сказал он мне, — «в руках у тебя журавль». «К тому же Энце пообещал мне город, вот я и уехала». Она залпом допивает ликер, не поднимая на меня глаз. «Так я и оказалась здесь». Я представляю Энце здоровым парнем с усами и в круглых очках, который прямо сидит на велосипеде и везет на багажнике рис, молоко и девушку с платочком на голове. Далее наливает себе еще ликера, но не выпивает одним глотком. «Ладно, расскажи мне что-нибудь хорошее». «Нам повезло», — объявляю я. «У меня прекрасные новости. Вы готовы?» «В мои годы человек готов ко всему и не готов ни к чему», — отвечает она, промокая платочком уголки глаз. «Уверены? Завтра в новый мир приезжает Маргарет». «Мамочки родные!» — она хватается за сердце. «Такой новости я точно не ожидала». «У нас получилось до нее дозвониться, и она согласилась приехать. Вам тоже надо прийти с ней познакомиться». «Мне?» «Она будет в магазине к 5», — улыбаюсь я. «Увидимся там». «Сделайте это ради меня, если не хотите для себя», — добавляю я перед тем, как встать и прополоскать свою рюмку в раковине. «Нет», — качает она головой. «Я не приду, не могу». Я подхожу к входной двери, открываю ее, но оборачиваюсь и говорю. «Приходите, такая возможность выпадает раз в жизни». Она вздыхает и снова качает головой. «Любая возможность выпадает раз в жизни, иначе она бы не называлась возможностью». Она машет мне рукой на прощание, а я всем своим существом надеюсь, что она передумает.